Кочингин должен прибыть со свитою, полковник Сергей Сергеевич обещался быть со своими офицерами. Из войска казачьего ждут атамана Сотникова и свои еще. Подполковник Владимир Михайлович, русский мексиканец Пауло. Серый черт, сестра хозяйки, и вот еще пожаловал без приглашения господин Саяма, японец. И всех кормить. Столы накрывают на 30 персон, не могу знать, сколько будет офицеров из гарнизона. О, Господи, когда же кончат революцию? Есть же казаки, армии, генералы, пора бы и в чувство привести Россию, а? Что? Пора бы, Михаил Михайлович, круговерть такая, спаси Христос, с ног сбились. Разор, разор, стонал старик, истинно разор. Владимир дома. С обеда уехал в гарнизон вместе с мексиканцем. Разбойник этот мексиканец, чистый разбойник. И харя у него разбойничья, а? Что? Экая напасть, Господи, и все это в нашем доме. До каких же пор и он, и ча? И это великий пост. Я просто не понимаю тебя, Ионыч, как ты ужасно распустился. Ну что за безобразие? Лучше и вина на стол, и гости, гости, гости. Третий день гости. Как будто подвалы Юскова без замков и хозяина. Бери, тащи, а что? Старый слуга Ионыч, почитающий как бога своего незадачливого хозяина, умеющий слушать и отвечать в крайней необходимости, сейчас молчал, стоя перед Юсковым с покорно опущенную головою. Хозяин и слуга оба были лысые и несчастные, немощные и ежедневно испытывали на себе гнет энергичной хозяйки. Ионыч еще парнем был отчислен из духовной семинарии в Санкт-Петербурге за чрезмерное послушание одному божьему пастырю, оказавшемуся тайным еретиком и агентом Папы Римского, за что и арестован был, осужден синодом на пожизненную ссылку в Сибирь, а вместе с ним и его сообщники-семинаристы. Одни из них удостоились семинарского покаяния, другие бежали кто куда. Ионыч последовал за своим пастырем в Сибирь, и здесь, в Красноярске, устроившись лакеем в дом Юскова, Ионыч помогал своему духовному наставнику, но вдруг постригся и ушел в скит раскольников. Минуло какое-то время, в скиту накрыли фальшивомонетчиков, печатавших на литографском камне Катеринки, и главою фальшивомонетчиков оказался тот самый божий пастырь, римский Крыш, духовник Ионыча, скоропостижно испустивший дух. Подозрение пало на дом Юскова. Фальшивки распространялись по Малой Руси, в Бессарабии, в Курляндии или Фляндии. Кто их туда завозил? Через чьи руки текли поддельные банковские билеты, оборачиваясь золотом? Из чего у Юскова пухло богатство? Ионыча арестовали, этапировали в Петербург, гоняли так и эдак, и ничего не добившись, освободили. С той поры слуга и хозяин дышали в одну ноздрю. Зам Юсков, пайщик трех акционерных обществ, владелец механического завода или сапильного, золотопромышленник, женился второй раз 50-летним вдовцом на Евгении Сергеевне из рода нищенствующих князей Толстовых, запутавшихся в долгах. Будучи в Петербурге, Михаил Михайлович влип в эту историю через каких-то старательных дам и опомнился в маленькой церквушке на Петроградской стороне, где и повенчали его с 23-летней, разочарованной в любви и жизни, обманутой неким уланским офицером, голубоглазой красавицей Евгенией. С того и пошла напасть. Михаил Михайлович старел и лысел, а молодая жена прибирала к рукам дом и дело —